Итоги. Пересмотрите ваши отношения к браку. Практика шага номер 12. Вспомните ваши прошлые романы, которые разрушились, потому что один из вас хотел стабильности, а другой никак не мог решиться. Представьте себе, что вы вели бы себя иначе. Какие выводы вы можете сделать из допущенных ошибок? Заключение. Ну вот, дорогие мои, наш тренинг подошел к концу. Мы прошли все 12 шагов. И ваша готовность принимать новые знания поможет вам сохранить стимул к действиям. Уверена, что вы уже добились успехов. Такие маленькие шаги, как умение улыбаться, знакомиться с новыми людьми, умение вести разговор, все это непременно ведет вас к изменениям в личной жизни. Да и вообще, просто к приятным сюрпризам. У вас наверняка появилось много новых знакомых и увлечений. Замечательно. Главное – продолжать и не останавливаться на достигнутом. Всегда помните о своих успехах. Счастливая личная жизнь – это когда вы сами делаете ее счастливой. И встреча со своей половинкой – самая важная встреча в вашей жизни. Надо ли отдавать ее на волю случая? Знакомьтесь, встречайтесь и сами создавайте свои отношения. И самое главное – берегите любовь. Будьте счастливы, любите и будьте любимы. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2009 году. Читала Ирина Воробьева.